Теплое излучение окутало меня и растаяло, когда светящаяся фигура скрылась вдали. Была ли эта встреча случайной? Он появился в самую нужную минуту, когда впереди раскинулись безграничные просторы. Эта встреча прибавила мне сил, стала толчком, усилила тягу к действиям. Теперь придется возвращаться. Нет. Прежде я хочу посмотреть, что там, дальше. Хоть одним глазком. Что? Какая-то сковывающая энергия. Не могу двигаться. В голове раздается голос. Холодный, наставительный тон. «Я Господь твой, Бог, которому ты служишь». Ощущение сильного давления. Я словно растворяюсь. Я в воде. Легкие заполнены водой. Мне нужен воздух. Прочь из воды. Нет, это невозможно. Все не так. Тут нет воды. У меня нет легких. Просто... Меня просто заставили считать, что я попал в воду. Это воздействие. Я знаю, что на самом деле все иначе. Давление прекращается. Я чувствую энергетические пальцы, которые ощупывают мою сущность. В моих силах прервать это, закрыть рецепторы, крепко закрыться. Я помню как. Ты не помнишь, ничего не помнишь. Но я помню. Помню испытания, тренировочные упражнения со своим «я там». Они были такими реальными. Я готов. Готов помериться силами с этой навязчивой энергией. Она не может мне навредить. Кстати, что это? Какой еще Бог? Ничто не в силах причинить мне вред. Спокойствие, искренность и дружелюбие. Так ты не веришь, что я твой Бог? Мысль о таком свирепом Боге меня смешит. Лучше избавиться от нее. Ты что, не боишься меня? Я выпускаю наружу такую картинку. Меня вновь и вновь разрывает на миллионы осколков. Но после каждого взрыва я собираю себя, воскресаю, возрождаюсь. Будь ты проклят, ты просто бесполезная энергия, затраченная мною, твоим богом. Энергия сжимается, становится крошечной точкой и исчезает совсем. Сколько таких странных существ можно здесь встретить? Думаю, они не стоят моих усилий. Итак, что говорил Миранон? Я должен вернуться. Вернуться в КТ-95. Так и сделаем. Небольшой фазовый переход. Медленно погружаюсь. Все здесь, как прежде. Такое же, как раньше. Радужные облака. Я вытягиваюсь и позволяю себе немного отдохнуть. Полежать в облаках. Послушать музыку. Чертовски приятно. Источник. Но здесь все одинаковое, всегда одно и то же. Глухой тупик. Тут нет ничего нового. Мне уже не интересно. Когда отдохну, попробую что-то другое. Что же делать теперь? Это было всегда. Даже те вихри энергии внизу. Я вспоминаю, как прыгал среди них, когда сам был таким вихрем. Выждать, прыгнуть, свернуться. Помню, помню. А что если... Попробуем сделать все в обратном порядке. Интересно, что теперь? Осторожнее, осторожнее. Теперь все ощущается намного острее, чем тогда. Движение. Музыка исчезает. Облака растворяются. Вихри энергии пропадают. Не осталось ничего, кроме огромной массы энергии, которая спирально раскручивается вовне. Осторожно направляюсь внутрь. Такое чувство, будто плывешь против течения. Витки спирали становятся все круче, сужаются. Очень тесно. Поток усиливается. Трудно двигаться против течения. Но кое-как перемещаюсь. Очень тяжело. Уходит столько сил. Впереди появляется вершина, Точка, откуда исходит вихрь. Еще чуть-чуть. Она такая маленькая. Мне не пройти сквозь нее. Сосредоточиться. Рывок. Еще рывок. Приливная волна где-то внутри меня. Еще одна волна. Меня уносит. Очередной прилив. Очень больно. Но как это прекрасно. Какая-то часть меня отделяется, и ее уносит прочь. Рывок. Еще рывок. Сильнейшая приливная волна, невероятная боль в каждой частичке моего существа. Но это просто чудесно. В этом есть утонченнейшая красота. Нет ничего величественнее и прекраснее. Я теряю еще одну частицу себя. Рывок. Новая волна. Никогда не ощущал такой глубокой боли и такой всепоглощающей радости. Больше не выдержу. От меня прежнего не осталось почти ничего. Рывок. Поразительная мощная волна. Сейчас, вот сейчас. Это самое лучшее чувство. Оно поразительно полное. Это полнота счастья. Совершенная красота. Полнота.